Пятое. Проснулся я от дикой духоты и жуткого запаха. Жизнь у нас сложная, непредсказуемая, поэтому, когда просыпаешься, первым делом нужно поблагодарить судьбу за то, что жив, а затем начать осознавать себя и место, где находишься. Себя я на этот раз осознавал плохо, все ныло и болело так, словно меня кошки растаскивали по частям, а я сопротивлялся. Понять, где я нахожусь, тоже не было никакой возможности. В тусклом свете отвратительно переливались квадратики металлической сетки, да посапывали рядом такие же, как я, бедолаги. Плохо дело, — решил я, — потому что мне было точно известно. Уж не знаю точно откуда. Если люди загоняют моих собратьев за сетку, добром это никогда не кончается. В общем, должен признаться, что хотя и поблагодарил судьбу, получилось это не совсем искренно. Прочухался вроде, услышал я рядом знакомый голос. Это был верный. С другой стороны от меня лежал серый. Они очухались первыми, окружили меня, чтобы согревать. В такой духоте это не имело никакого смысла, но все равно было приятно. — Где дружбан? — спросил я. Серый вздохнул. — Увели дружбана, суки эти. Ты дрых очень долго, не видел, что тут творилось. Они к каждому подходили и в зубы заглядывали. А у дружбана ты сам видел, какие зубы. Вот его увели, сволочи эти. Я знал, что должен найти человека, полюбить его и защищать. Но до чего же трудно любить тех, кто может убить живое существо только за то, что от плохой жизни у него испортились зубы? Что тут вообще происходит? Я спросил не для того, чтобы ответ получить, а чтобы эмоции выплеснуть. «Херня тут происходит», — вежливо ответил мне Серый. «Драпать надо отсюда». «Я вижу, что херня. Поконкретнее нельзя». «Поконкретнее», — ухмыльнулся верный. «Если ты у них спросишь, у людей этих наглых, они тебе все конкретно объяснят». Верный издевался надо мною. Как и все мы, он очень хорошо знал, нам нельзя разговаривать с людьми. Никогда. Ни при каких обстоятельствах не можем мы показывать людям, что владеем их языком. Люди, конечно, ближе к небу, чем мы, оттого они создания довольно высокомерны. Например, люди всерьез считают, что, прожив столько веков рядом с ними, мы не научились их языку. Пока я брел по этому безумному городу и несколько раз видел удивительную картину. Человек приказывал кому-нибудь из сородичей «Сесть! Лечь!» И искренне удивлялся, когда мой собрат эту команду выполнял. Как, наверное, был бы потрясен человек, если бы в ответ услышал «Сам ложись, неохота мне!» Никогда не говорить с людьми. Зарок, который дает каждый из нас, едва появившись на свет. Никто не знает, кому первому пришло в голову запретить нам разговаривать с людьми. Но каждому очевидно, это был кто-то очень умный. Не имея возможности воздействовать на людей словесно, мы научились влиять на них по-другому. Так умеем влиять только мы. Словесное общение, оно ведь самое поверхностное, самое нелепое. Оно годится для людей, которым лень общаться по-другому. Однако, они, наверное, уж понимают, если хочешь сказать что-то очень важное, надо говорить не словами. Любить людей и так непросто. Если еще начать с ними разговаривать... Задача эта станет практически невыполнимой. Опасность представляет еще и то, что у людей очень большой опыт общения, а если они начнут разговаривать с нами, то могут сильно нас испортить. А вот смогут ли они рассказать нам что-нибудь новенькое, чего мы до сих пор не узнали? Сомневаюсь. Так что не стоит нарушать этот мудрый порядок. Мы все понимаем, на все имеем свою точку зрения, но не говорим. — Чего с ними разговаривать-то? — вздохнул Серый, будто угадав мои мысли. И вопросы им задавать бестолку. Не ответит. Или соврут что-нибудь. С людьми разговаривать все равно, что за воробьем бегать. Сил много потратишь, а толку никакого. Металлическая сетка задрожала и открылась противно скрежеща. На пороге стояло два человека. Мужчина и женщина. Мужчина держал в руках большую кастрюлю, а женщина доставала из нее куски мяса и кидала нам. «Экономники дай!» — рассмеялся мужчина, — а то нам на обед ничего не останется. — Ты чего, Сень? — удивилась женщина. — Сергей Александрович велел, чтобы их хорошо кормили. Ты же знаешь, они для опытов сытые нужны. Картина мира становилась ясной. но более привлекательно от этого не делалось. — Всяко надо подкрепиться, — сказал Серый. — На голодный желудок из плена не убежишь. — А может, там опять гадость какая? — испуганно спросил Верный. — Вряд ли, — рассудил Серый. — Они ж нас в плен уже взяли. Для чего ж теперь-то гадостью травить? Раскидав несколько наших собратьев, Серый схватил самый жирный кусок и пошел в угол, чтобы получить хоть какое-то удовольствие от этой нелепой жизни. Собратья рычали, брызгали слюной, орали друг на друга. И хоть мяса, казалось бы, должно было хватить на всех, дрались за него так, будто им не давали еду, а наоборот отнимали. Я вспомнил, как то, что согревали меня Серый и Верный, и подумал, какие ж мы все-таки странные создания! С одинаковым восторгом можем согревать друг друга, а можем рвать друг у друга горло. А, однако, Серый прав. В любой ситуации лучше быть сытым, чем голодным. А что касается опытов, то мы еще поглядим, кто над кем будет эксперименты проводить. Я медленно поднялся. Я знал, когда мои сородичи увлечены дракой, они не замечают окружающих мир. Я был уверен, что какой-нибудь наверняка самый лакомый кусок лежит сиротливо и ждет меня. Так и оказалось. Кусок был настолько большой, что, подняв его, я ощутил вес. А когда ощущаешь вес еды, сердце наполняется восторгом. И тут я увидел взгляд. Нет-нет, ничего я не увидел. Я почувствовал, на меня смотрит она. Оглянулся. Она лежала, положив голову на лапу, и глядела на меня. «Мне очень страшно и хочется есть», — говорил ее взгляд. «Я могу поделиться», — ответил я, разумеется, без слов. Она поднялась, подошла ко мне, она вдруг остановилась. «А ты не обидишь?» — внимательно посмотрела она на меня. Я даже отвечать не стал на это, хоть и не мой, но очень глупый вопрос, только брови поднял удивленно. Она подошла и стала есть мясо. Ела быстро, видно было, что действительно проголодалась, но при этом интеллигентно и достойно. Известное дело, завидев кусок мяса, любой мой сородич забывает про все на свете, боясь, что еду отнимут, поглощают ее, так будто опасается, что через мгновение его расстреляют, повесят и утопят на время. Она же ела достойно, всем своим видом показывая, что сам процесс утоления голода для нее не имеет никакого значения, куда важнее произвести хорошее впечатление, выглядеть красиво и значительно. Я смотрел на нее и вдруг поймал себя на том, что уже не вижу больше никого. Не то чтобы я находился в какой-то прострации, просто не слышал ни чужой возни, ни чавканья, ни повизгивания. В одну секунду все это стало неинтересно. Отодвинулась куда-то, где меня нет, а там, где я остался, была только она. Мы вдвоем остались, вот и все. Она сказала: «Спасибо, меня зовут Лайма, извините, что я все съела, но у меня два дня кусочка мясного во рту не было, а вы себе еще можете достать, не так ли?» Это было очень мудрое напоминание. Правда, на нашем перу уж почти ничего не оставалось, но кое-что мне все-таки удалось отобрать у двух излишне крикливых собратьев. Они были настолько потрясены той молчаливой страстью, с которой я на них налетел, что отдали мне мясо практически без боя, и только потом что-то возмущенно тявкали вслед. Ел я медленно, очень медленно, неестественно, чрезвычайно медленно. Не потому что хотел понравиться Лайме, хотя очень хотел. Я откладывал тот ужасный миг, когда мне придется объяснять Лайме, что у меня нет имени. Но когда я все-таки закончил трапезу и поднял голову, в ее глазах прочел: «Вы знаете, а мне совершенно все равно, как вас зовут. Мне это абсолютно неинтересно, и не стоит об этом». Мы легли с Лаймой рядом и начали молчать. Молчали не каждый о своем, а вместе. Увидев нас, Серый сказал мне: «Молодец, парень! Она замечательная, я ее сразу приметил, но ее глаза мне ни о чем не сказали. Так бывает». А Верный почему-то изрек: «Тут у нас непонятно все. Неясная решетка, сородичи нервные и все такое. Короче, всяко может быть. Так что, если что, мы рядом». Чем дольше мы лежали рядом с Лаймой, тем все дальше и дальше уходили мы. И от Верного, и от Серого, и от страшной металлической решетки, и от всей той жизни, которая еще мгновение назад переполняла нас, а теперь казалось пустой, никчемной и абсолютно бессмысленной.